Люк, остановила меня Беру, бери спидстер и беги, не жди нас, найди Бена Кеноби, он тебе поможет. Быстрее, чем я успел ответить, тетушка толкнула меня в открытую дверь, ведущую в гараж, где стоял новый дядюшкин лендспидер Х-34, тот самый, на котором разъезжали в фильме Люк и Оби-Ван. У меня хватало времени открыть не только маленькую дверь, но и створ ангара, завести Х-34. Однако сила кричала о том, что если я уйду, то Ларсов больше не увижу. А как бы ни воспринималась новая вселенная для меня, смерть Ауина и Беру, которых я привык называть дядей и тетушкой, мне допустить не хотелось. Не то, чтобы у меня были какие-то особенные шансы, но нельзя было допустить, чтобы Ларсов просто убили. Подхватив удачно стоящий рядом ящик с инструментами, который идеально подошел для моей задумки, побежал назад вслед за Беру. Внутри тлела холодная решимость и начинала скрести что-то новое, непривычно ощущаемое в силе. «Немедленно», — сказала кому-то тетя, направляя свой пистолет в гостиную перед тем, как ее сбило толчком силы и оглушило об стену. Дезинтегратор, которым Беру угрожала вторгнувшемуся, отлетел в противоположную от меня сторону. Внутри люка поднялась волна гнева, поэтому пригодные для использования в качестве импровизированного оружия инструменты уже парили в воздухе. Взгляду открылась молодая темнокожая девушка в черного цвета то ли броне, то ли костюме, которая заносила меч над Ауином. Используя силу, начал атаку при помощи содержимого чемодана с инструментами. Эффект неожиданности сработал, и летящая первая отвертка успешно вошла в наплечник темной джедайки, не задев, правда, похоже, что-либо важное. От полетевших следом дальше молотка и ключа вторженца успешно избавилась, уклоняясь или уничтожая. «Люк, беги», — прохрипела Ауин, пытаясь встать и схватить обрубок винтовки, рискуя нарваться на красный световой меч. Тем не менее дядя был прав, в узком помещении у меня не было шанса против обученной одаренной, поэтому пришло время того, чему экстренно учил Квай-Гон. Выставив руку и сконцентрировав всю свою силу, вкладываю в толчок. Не ожидавшая такого от ребенка инквизитор не упала, устояв на ногах, но была успешно отброшена назад в коридор. Запустив ящиком со всем содержимым в девушку, чьи глаза пылали янтарем, пустился бежать к гаражу. «Попробуй догони», — по-мальчишечьи бросил темный, перед тем, как исчезнуть из ее поля зрения. Казалось бы, в нормальных условиях взрослый человек в хорошей форме должен догнать десятилетнего ребенка без особых проблем. Но когда речь идет о одаренных адептах силы, нельзя быть настолько уверенным. Не в состоянии научить фехтованию, Квай-Гон уделял достаточно внимания развитию тела и повышению его характеристик при помощи силы. И сейчас, правильно разгоняя свою живую силу по организму и отрицая усталость, получилось увеличивать отрыв от преследующей обладательницы красного меча, кажется, оказавшейся не совсем готовой к бегу на дистанции. Концентрация на беге позволяла взять под контроль свою ярость и сосредоточить мысли. Открывая одну дверь за одной, последовательно выбежал сначала в гараж, а потом и на поверхность. Дистанция с преследовательницей увеличивалась, но та все еще оставалась в зоне видимости. Кеноби пора бы появиться, но кажется, он не торопится. План тем временем вызрел сам собой, благо местность вокруг фермы Ларсов я выучить успел. Сейчас главное – бежать в пустыню, в, как должно казаться, темной, случайном направлении. Мысль оборвала неожиданно возникшие предчувствия в силе, заставляющие рыбкой нырнуть в сторону, чтобы через мгновение увидеть, как на месте, где только что стоял, пролетел красный меч, брошенный мне в спину. «Вот сволочь», — прошипел еще раз, уворачиваясь от меча, теперь возвращающегося назад к хозяйке, и громко крикнул: «Зря отец ваше племя винду подобных не добил». Кажется, меня услышали, и это дало эффект, потому что огонек темной стороны за спиной стал чувствоваться ярче, однако бежать оставалось немного. Наконец, добравшись на вершину песчаной дюны, сразу за которой начинается резкий спуск вниз, между двумя такими же дюнами, резко закрылся в силе своим кустарным методом, сбивая преследовательницу с толку. Единственная очевидная дорога вела вниз, спускаясь с дюны в образовавшийся проход, ведущий вниз между двумя соседними дюнами. Оставалось только побыстрее пробежать его и, обойдя, подняться на левую дюну, при помощи силы зарываясь в нее. Достав нож, единственное оружие, которое у меня было, оставалось только ждать. В голове почему-то совершенно не было мысли о том, что можно просто спрятаться, убежать, переждать, только устранить угрозу. Преследовательница показалась спустя примерно минуту, после того, как закончилось зарывание в песок. Татуинская ночь, пустыня, Привычка преследовательницы доверять силе, все это играло на моей стороне, поэтому получилось остаться незамеченным до самого последнего момента. Дождавшись, пока инквизитор полностью отвернулась, получилось вложить все свои силы и всю силу в прыжок, атакуя сзади и целясь ножом в шею. Почти получилось. В последний момент преследовательница, ставшая целью атаки, развернулась в половину оборону, и нож из дрянной стали ударился в подставившийся наплечник, ломаясь. А через половину мгновения мы оба оказались на песке. Несмотря на тяжелый доспех девушки и разницу в возрасте, насыщенная силой мальчишечье тело успешно исполнило роль снаряда, сбив противницу на песок и заставляя выронить световой меч. На этом везение закончилось, потому что инквизитор тут же вцепилась в горло, словно пытаясь вырвать кадык, а мне не оставалось ничего, кроме как попытаться руками вцепиться в лицо противницы. Решение пришло на инстинктах, без размышления и терзаний. Выпустив из себя всю свою живую силу, я обрушился на разум, пытающийся задушить меня девушки перед тем, как потерять сознание. Инквизитор. Мужчина в сером плаще ворвался в комнату, где начинающий сидеть бородатый мужчина навис над телом 10-летнего мальчика. Рядом лежали без сознания еще трое, пара местных фермеров, явно являющиеся хозяевами жилища, и молодая темнокожая девушка в броне имперского инквизитора. Оби-Ван, ты успел? — разгоряченно спросил он. — Мальчик жив? — Не успел, — покачал головой бывший джедай. — Мальчик убежал в пустыню. Рива бросилась за ним. — Не знаю, что там произошло, но я нашел обоих в глубокой отключке с глубоким истощением. — Он будет жить? — обеспокоенно спросил второй собеседник. — Физически, да. — Кеноби наконец оторвал руку от головы юного Скайуэкера. — Ментально. Я уже подкорректировал воспоминания Ларсом, но мальчик словно закрыт, у меня ничего не получается. Рива тоже в глубокой отключке, я могу вторгнуться в ее мысли, но там сейчас такой хаос, что я думаю, она могла лишиться ума совсем. Да и угадаю, мальчик оказался с предрасположенностью к копанию в мозгах, он точно сын Энакина, а не твой. — Оби-Ван? — спросил второй джедай. — Силен он, как и его отец, Фирус, — проигнорировал бывший мастер джедай подкол. — Нужно, чтобы судьбу отца не повторил он. — Может, пора начать его учить? — спросил бывший падаван. — Я сам решу, когда пора настанет его учить, — отрезал Кеноби. — Возвращайся на Альдеран, Фирус. — Но сначала забери ее. — Он указал на тело в броне инквизитора. — Не чувствую в ней тьмы, у нее глубокий кризис. Если переживет она случившееся, не падай окончательно, отпусти. Если нет, то реши вопрос. Глава 4. С момента нападения на ферму Ларсов прошло 2 года. Я так и не узнал, как оказался в доме, куда пропала инквизитор и почему так спокойно отреагировали на нападение и быстро о нем забыли Ларсы. Ответ, конечно, был и скорее всего сидел сейчас где-то в пещерах Татуина, медитируя на джедайский меч. И почему-то мне общаться с ним пока совершенно не хочется. Тем более, что Квай-Гон пока не думал оставлять мою учебу, а после того контакта с инквизитором очень многое, включая техники ментальные, шло гораздо легче, как будто вспоминались. Квай-Гон отмечал прогресс, но как-то цельно произошедшее не прокомментировал, сказав, что сила сильна во мне. Надеюсь, он потом устроил выволочку своему бывшему падавану за недостаточную охрану особенно ценных для силы и будущего галактики Скайуэкеров. Оставалось только заниматься тем же, чем и раньше. Вусказм привлек мое внимание сразу же, как появился на Татуине. В этом человеке все выдавало чужака, причем чужака интересного, не вписывающегося в местное общество более чем полностью. Во-первых, из всех возможных вариантов трудоустройства он пошел работать в сельскохозяйственную академию, на освободившуюся должность преподавателя единой гуманитарной дисциплины, в которую слепили историю, планетоописание, то, что называлось в школах моего прошлого мира обществознанием, и культурологию, что в местных условиях считалось абсолютно непрестижной работой. Дело даже не в том, что за это не очень платили, нормально, но отсутствовало то, что называется социальным статусом. Конечно, стоило признать, что в скоропостижной смерти его предшественника я прямо виноват. Старый Твилек, плотно сидящий на спайсе и мечтающий о мальчиках помоложе, стал идеальной подопытной крысой для экспериментов в области насилия над разумом, и получилось на нем почти все. Сбой вышел только в попытках поиграть с его агрессивностью, что привело к тому, что вместо того, чтобы разузнать, сколько сейчас стоят фрахторики, старый извращенец набросился на людей Джабы и был зарублен свиноподобными гамарианцами быстрее, чем успел добраться до них. Впрочем, это не равно не отменяло достигнутых успехов и в грубом, и в мягком влиянии на разумы при помощи силы. Просто одним старым наркоманом-педофилом меньше. Во-вторых, Вус вел себя неправильно для Татуина. Имея опыт прошлой жизни, я его в целом понимал. Житель общества цивилизованного пытался интуитивно действовать так, чтобы быть незаметным в обществе фронтира, но вот получалось наоборот. Кто на Татуине вообще носит оружие скрытно? Думаю, что в оригинальной истории его тихо прирезали за слишком умное для внешнего кольца лицо, но мне было интересно побеседовать с выдающимся, на фоне местных жителей, человеком. Предупредив заранее Ларсов, что буду поздно и отклеившись от своей обычной компании сверстников, уже окончательно принявшие меня за главного и, с разной скоростью, закрепляющий лояльность по мягкому сценарию, поспешил прицепиться незаметным хвостом за преподавателем. Вторым хвостом, потому что первым за ним тащилась радианская банда одноглазого Вихка. Они бы так на него напали в ближайшее время, поэтому небольшая коррекция и контроль не помешают. Одноглазый Вихка со своей шпаной в любом случае были бесполезны. Набирать пушечное мясо мне пока необходимости не было. Квартиру Казм тоже снимал в неподходящем месте. Возможно, у него проблемы с деньгами, но кто в здравом уме будет снимать жилую площадь в доме, где половина занята борделем, а во второй варит дешевейшую синтетику, гордо называемую розовым спайсом, потребитель которой держится в живых не более татуинского года, составляющего примерно 300 дней. Возможно, тут, по мнению человека, не жившего на Татуине, он должен был затеряться, но получалось наоборот. Все уже запомнили этого странного человека. Радианцы попробовали ограбить его в подворотне, ведущей к его съемной квартире. Надо ли говорить, что человек без какой-либо подготовки не успел достать свой мини-бластер из скрытой кобуры? Вихка быстро сбил его с ног ударом под дых, приставив нож к горлу. Да, тяжела судьба человека из цивилизованного мира на Татуине. Камень ударил одноглазого идеально в висок, лишая сознания. А через пару секунд аналогично упали оба его радианских подельника. Казм, к его чести, громких звуков не издал. Вокруг не было ни души, по крайней мере из тех, кому было бы дело до происходящего. 2 года тренировок дали результат, владение телекинезом в форме выруби ближнего своего сработало. «Кажется, вы не в своей тарелке на Татуине», — сказал я, выскальзывая из-за мусорного бака, параллельно силой держа новый нож в воздухе. «Не пригласите?» «Почему-то не ждал, что плащ, скрывающий лицо, поможет скрыть личность, но и выбора у преподавателя не было, поэтому тому пришлось приглашать незнакомца в свою лачугу. Жил Вус, занимавший однокомнатную квартиру на 2-м этаже, откровенно небогато. Еще, кажется, и подбухивал, судя по пустым бутылкам местной дрянной слабоалкогольной бодяги, гордо зовущейся тут коктейлем «Татуинский закат». По крайней мере, не джавское пиво. «Небогато у вас тут для аристократа», — сказал я, сбрасывая плащ с головы. «И от кого вы прячетесь, мистер Казм, или как вас на самом деле зовут?» Вус Казм, которого на самом деле, как потом оказалось, звали Вугари Таканде Аркап 17 Минго Казумата, был невысоким азиатом, хотя, наверное, аналог монголоидов в небесной реке зовется как-то по-другому, с явно аристократическими манерами и видом человека, который никогда не занимался тяжелым ручным трудом. Его даже ломать не пришлось. Беглец настолько устал и отчаялся, разочаровавшись в своем выборе, что совсем не сопротивлялся, просто достав из холодильника и открыв бутылку дешевого ардиса, алкогольного джавиева сока, бывшего не сильно лучше джавиева же пива, и начал откровенно прибухивать и жаловаться своему ученику на свою жизнь, наплевав на субординацию и нормы. «Я родился в секторе Тапани, будучи 2-м сыном в славной семье баронов де Аркап», — начал он, оторвавшись от бутылки. «Трон мне не светил, но вот достойная аристократа карьера, вполне. Меня с детства готовили для того, чтобы стать главой палаты лордов родной системы. В отличие от старшего брата, наркомана и бездельника, я учился управлять людьми везде, где только мог, Просопия, Альдеран, Корусант. Но как только стоило мне вернуться домой, чтобы начать расчищать эту выгребную яму, как отец неожиданно умер. Я уверен, что его отравили. Дегенератор Маритакан не смог и пальцем пошевелить, когда мой дядя, тот, кого я должен был сменить во главе палаты лордов, вместе с моей дрянной сестрицей заперли его, устроили бойню отцовским лоялистам и захватили власть в системе. Я чудом бежал, отправившись искать поддержки у сюзерена, но ублюдок Кадриа не только вышвырнул меня со двора, но и попытался выдать меня узурпатором. Оставалось бежать только как можно дальше от Нисты, и от Тапани в целом. Семья – это всегда сложно, понимающе кивнул я, что, наверное, смотрелось странно со стороны ребенка. У меня вот отец мать придушить пытался, незадолго до моего рождения. Аристократ посмотрел на меня, как на больного, прежде чем отхлебнуть алкогольную жижу и продолжить. Пришлось бежать, куда глаза глядят. Удалось оторваться от преследования на нижних уровнях Карусанта, завел там пару знакомых во времена учебы, но на Альдиране мне отказались дать ставку в местном университете, так еще и на хвост опять вышли охотники за головами. Пришлось садиться на первый попавшийся корабль, который довез меня сюда, а потом деньги кончились. Самая глубокая дыра, в которой я нашел работу, это здесь. Я, младший барон де Аркап, вынужден преподавать детям фермеров то, что даже нельзя назвать, словом, курс. И делайте это лучше всех в этой дыре, польстил я преподавателю, хоть это и не сложно. А вот банда радианцев вас действительно зарезала бы, если бы не я. Вуз хмуро посмотрел на меня, молча пригубив бутылку еще раз. Как хорошо, что я спас жизнь такому эксперту по всем монархическим делам, кивнул я, садясь рядом с ним. Мне кажется, как раз нужны консультации по поводу претензий на престол одной планеты. Вуз Казн казался человеком интересным. Возможно, я встретил его слишком рано, но в будущем такой эксперт в команде не повредит. Понятно, что его в той истории тихо прирезали за кадром, но как я еще найду на Татуине человека, который, возможно, не имел особого опыта, но по знаниям в определенных сферах знания, кажется, мог потягаться с Леей Эргоной. Я думал, что ты сын какого-то джедая, покачал головой младший барон де Аркап. Одно другому не мешает, это. А когда заметил, надо меньше заниматься своими тренировками прилюдно, ответил Вуз. Я понимаю, что все остальные в этой академии слишком тупы, но нас учили различать джедайские штучки. И летающую деку я отличаю от удачно подброшенной. Вот оно как, только что понял я, как прокололся. Кажется, ты действительно самый образованный с гуманитарной стороны разумный на этой планете. Гуманитарный, не понял Казм. Все, что не связано с точными науками. Право, политология, история, культурология. Это сфера моей компетенции, подтвердил беглец. Вот только здесь она никому не нужна. Тогда можешь считать, что твой будущий заказчик перед тобой, рискнул предложить я. Конечно, пока пару лет придется потусоваться на Татуине, перед оспариванием наследства, но, хочешь в заместители директора академии или что-то такое, в чем твой план? Заинтересованно спросил доведенный до отчаяния человек в легком подпитии. Не совсем понял, почему сейчас, но Ауэн все же решился подарить мне свуп, за которым мы поехали аж в сам Мос-Эспа. Отношения с опекунами за последние 2 года стали доверительнее. Оби-Ван точно подтер им что-то в памяти, но на фоне его грубого удаления воспоминаний мои аккуратные внушения о том, что Люк мальчик взрослый, сам знает о всем, о чем надо и вообще ему надо доверять, начали действовать. Насколько, конечно, можно доверять 12-летке. Поэтому удачно продав урожай и проверив, что на ферме все в порядке и ничего не требует срочной починки, мне решили купить этот важный атрибут молодого татуинца из зажиточной семьи. Нет, список этим не заканчивался, но денег и на меня выделили, в рамках планового пополнения материальной части. Благо, благодаря моим фокусам с силой и копанию в влагособирающих дроидах, объемы собираемой влаги выросли почти на 30%. Вообще свупы изначально были легким посыльным транспортом, необходимым в условиях Татуина, где даже нормальной связи не было налажено с дальними поселениями, но местная индустрия развлечений быстро выработала их использование в качестве гоночных болидов. Те самые гонки, которые выиграл Энакин Скайуокер, не так давно запретила империя, в результате чего Джабба, являющийся негласным хозяином Татуина, проводит такие же, но нелегальные и кровавые, гонки на выживание, стабильно оканчивающиеся смертью значительной части участников. Интересно, есть что-то, что имперская бюрократия сделала не через одно место? Это же явно не лично ситхи решение о запрете принимали, Вейдеру, как я помню, на родную планету было глубоко плевать. Почему-то я совсем не удивился, когда Линдспитстер свернул к лавке с названием «Магазин Уотта». Возможно, это единственный магазин подобной техники в Мос-Эспа, А возможно, сила действительно вела скайуэкеров по одним и тем же путям. Не помню точно, как выглядел магазин внутри в первом фильме приквелов, но тут нас ждал радианец, представившийся как У. Вальт, и пока они с Ауином собирали огромный список нужной на новый сезон мелочевки, у меня было время прогуляться по магазину, рассматривая все старье и древности, что собрал в одном месте старый тайдрианец. Вероятно, что-то из того, что Уотто пытался продавать татуинцам, могло видеть, если не Раката, то новые войны ситхов точно, настолько архаичные экземпляры тут попадались. Сбор собственного дроида у меня так и не пошел, инквизитор зачем-то разрубила пополам световым мечом ту поделку, что я собирал до этого, заодно уничтожив в нем все самое ценное, а начинать с нуля почему-то не хотелось, да и платформы подходящей не было. И сейчас, шагая между рядами различных дроидов, гуманоидных протокольных, колобков астродроидов, даже парочки деактивированных в один и прочего разнообразия, я неожиданно обратил внимание на одного из двух R5, стоящих между совсем уж антикварными образцами. «Что-то в тебе особенное, малыш», — зачем-то вслух сказал я, притронувшись к приглянувшемуся. «Сила говорит, что ты не совсем необычный малый». Дроид в ответ радостно забибикал на бинарном, который у меня не был достаточно хорош. Кажется, его достаточно давно не чистили, если даже R5 приобрел самосознание. R5 вообще считались неудачной серией. Дроиды, которые должны были стать массовыми и дешевыми, оказались паршивыми на характер, туповатыми и не пользовались спросом в центральных мирах, в чистую проигрывая конкуренцию сериям R2 и R3. В результате R5 были скорее редкостью и извращением, хотя в местах вроде Татуина ими пользовались, во многом от безысходности. Однако в этом остромехе явно что-то было, не должно от дроида нести так силой. Бывшая собственность кого-то очень важного и одаренного в силе, но это так не работает. Сила это не запах, хоть и может оставлять следы. Дроид запиливал заявил, что его зовут R5D4, но лучше Скиппи, и он умеет все, что надо такому молодому мастеру, как я. Дядя Уэн, подбежал я к Ларсу, который торговался с У, Вальдом за какую-то турбину, давай возьмем техника тут, а не будем ждать Джав. Вон того R5, красного, я его почищу и не придется неизвестно сколько возиться с починкой всего накопившегося, пока Джавы не найдут замену. Прошлый доисторический R1, отслуживший Ларсу много лет, недавно успешно помер, и починить его дядя никак не мог, хоть и не хотел пока выбрасывать корпус. Поэтому всю мелочевку нам с ним приходилось чинить руками, несмотря на то, что это явно была епархия дроида-ремонтника. «Давай посмотрим», — сказал дядя, отмахнувшись от радианца, пытавшегося впихнуть в втридорога что-то видевшее ксимодеспота. «Покажи нам этого дроида, У, Вальд». Радианец быстро отложил свое занятие и подошел к R5, которого явно не надеялся продать в ближайшее время, стряхивая с него пыль, как будто покупатели уже не успели увидеть, что за товаром не очень-то и следили. Это R5D4, абсолютно рабочая модель дроида-астромеханика R5. Обучен всему, что надо, для дроида его типа, и в отличие от других дроидов этой серии имеет нормальный характер. А почему его никто не покупает? Спросил я, какие-то проблемы? Нет, он полностью в порядке, пожал руками У, Вальд, просто это же R5, их не сильно любят из-за репутации и плохого характера, но для Татуина самое то, и, к тому же, он совсем недорогой, могу сделать скидку для сына друга детства. Ауэн посмотрел на У, Вальда таким тяжелым взглядом, как будто хотел убить. Вспоминать Инокина он все еще не любил. А вот мне пообщаться с неожиданно обнаруженным другом детства Инокина могло быть полезно, хотя бы с целью легализации своих знаний. Может, еще что-нибудь интересно расскажет. Пришлось оперативно делать умилительное детское лицо, используя способность, которая пропадет в ближайшие годы, дергая дядю за рукав, пока из искры не загорелось пламя. А еще он сказал, что умеет чинить других астродроидов, может, поможет твоему Громиле. Так звали R1 Ауэна, и мне будет легче бинарный учить. Дядюшка, привыкший уступать племяннику, махнул рукой, соглашаясь взять Скиппи, и вернулся к спору о турбине. Оставалось надеяться, что они не переругаются быстрее, чем речь пойдет об обещанном свупе. Таинственный дроид, это интересно, но и упускать цель поездки не хотелось бы, недавно по свупу купили даже Старкиллером, так что я оставался единственным безлошадным в собственной компании. Не делай это, роняет авторитет. «Пошли, Скиппи, кажется, у тебя есть интересная история», — сказал я, поманив дроида, но поработать на ферме тоже придется. Дроид в ответ радостно запиликал на бинарном, что ждал меня всю жизнь и видел, как я что-то там сделаю, что я не разобрал из-за своего примитивного знания бинарного. Или дроид совсем сумасшедший. Надо будет порасспрашивать Квайгона, в чем может быть дело. Дроидов, способных к силе, я не припоминал, были, кажется, железные рыцари, но они на самом деле не дроиды, а разумные кристаллы шарды, и сейчас должны ближайшие десятки лет сидеть где-то в дыре галактики и не отсвечивать. Да и выглядели они не как астромехи, это уж точно. Дядя Уэн, а можно пока посмотреть свупы? Опять подергал я мужчину за руку, благо Вальд прекратил ломать комедию и подбирал нужные дяде детали и механизмы достаточно адекватно. По старой дружбе, я бы не рекомендовал покупать то, что сейчас стоит на стоянке, ответил за дядю возвращающийся со склада радианец. У Отто ныне держит только хлам, и тот взрывоопасный. Это было чрезвычайно печально, но кажется, придется перебирать своими руками хлам. Главное, чтобы Ларс не передумал. Ты же не просто так это сказал, Вальд, дядюшка как коренной татуинец торговаться умел и подвох чуял без всякой силы. Но вам невероятно повезло, потому что я как раз продаю свой свуп, ответил продавец, опуская на пол кухонный комбайн, забракованный Ауэном, после чего подмигнул мне: если купите в ближайшее время, сделаю скидку за скорость. Мне очень нужны деньги и поскорее, чтобы выкупить одну прекрасную радианку у Джаббы. Дядюшка посмотрел на Вальда по-новому, тяжело, но с пониманием. Все же мисс Скайуокер, его мачеха, и получается, что моя биологическая бабушка была выкуплена его отцом из рабства, и для Уина это была не самая простая тема. В отличие от многих татуинцев, фермер к рабству относился без понимания, не мирясь с этим в своей душе. «Разве тебе сначала не нужно выкупиться самому?» – спросил он у продавца. «Нет, я теперь свободный радианец», – похвастался он, – «выкупился в прошлом году, теперь работаю на Уотто за деньги». «Поздравляю тебя, не знал об этом», – пожал руку довольному радианцу Ауэн. «Люк забежит к тебе после своей учебы послезавтра. Если все будет нормально, заплачу тебе. Сможешь, освобожу вечер», кажется, Вальд улыбнулся, если радианцы вообще умели улыбаться, у меня лучший свуп на всем Татуине. «Учитель», радостно поприветствовал Квайгона я, когда призрак силы объявился в очередной раз, «мне как раз нужна ваша помощь, поэтому я и учу тебя, Люк», дежурно ответил джедай. «Что волнует тебя, дроид?» Показал я на стоящего в углу гаража Скиппи, он чувствуется в силе, не как дроид, у него как будто есть своя собственная живая сила. Услышавший свое упоминание астромех мигом оживился, подъехал ко мне, бибикая на бинарном. Замялся я, осознавая заявление на бинарном, он утверждает, что тоже видит вас, несмотря на тело дроида. «Перед тобой разумный», – ошарашил меня призрак силы, «это Шард, Люк, разумный кристалл с планеты Орекс, и он также чувствителен к силе, как и ты. А стоит признать, что челюсть у меня действительно чуть не отвалилась». Скиппи забибикал, утверждая, что он не помнит ничего ни о Шардах, ни о планете Орекс, а всегда ощущал себя дроидом. «Не видел я раньше еще Шарда с провалами в памяти, хоть и не встречал их много», – признал Квайгон. «Что же, Люк, ты хотел себе друга Юнлинга. Теперь ты ответственен за двоих. Учить обоих вас буду я, пока не найдется живой наставник для вас». И пока моя челюсть поднималась с пола, от понимания, насколько я уже сломал канон, призрак силы с Шардом обменивались мнениями, пока Скиппи наконец не согласился примкнуть к стартапу Квайгона по воссозданию ордена джедаев из сирот и дроидов. Вот лучше бы Оби-Вану и Йоде по голове надавал, чем все вот это. В ордене джедаев не принято было, чтобы один учитель учил двух падаванов, сказал Квайгон наконец что-то обращенное и мне. «Но вы еще не падаваны, найти по-живому учителю вам надо будет. Пока же, Люк, пора вернуться тебе к учебе своей». «Я готов, учитель», — довольно подтвердил я, «надеюсь, это будет что-то связанное с световыми мечами». «Пора научиться медитации, Люк», — огорошил меня Квайгон, «уделяешь ты мало времени ей». Звук облома, наверное, был слышен на Карусанте. Вальд жил на окраине Мос-Эспа, в тихом одноэтажном районе, куда меня со Скиппи подбросили танк с отцом, в небольшом домике с глинобитным гаражом. Уотто выставил его из прошлого жилья сразу после того, как радианец выкупился, поэтому вариант был временным, как говорил сам хозяин, откладывающий все деньги на выкуп какой-то радианки у хаттов. Ради чего, Он и продавал мне сейчас свой свуп. Хотя назвать просто свупом это не поднимался язык, конечно. Да, в основе был старый популярный свуп «Ветерок Г», который начали производить еще лет 50 назад, но вот все остальное выглядело кардинально по-другому. «Это все снимается, если надо», — сказал У. Вальд, похлопывая по свупу. «В основе старый добрый ветерок, просто я его немного модифицировал для гонок». «Ты гонщик?» – спросил я, глядя, как немного он модернизировал свуп. «В прошлом году выиграл жестокие гонки Джабы», – гордо ответил радианец. «Денег хватило выкупиться и купить этот домик на первое время. А ты крут». С уважением посмотрел я на У. «Вальда, почему не продолжаешь?» «Не так крут, как твой отец», – покачал головой хозяин пода. «Он выиграл старые гонки Бунта и в классик в твоем возрасте, с сильнейшей конкуренцией. Я, кстати, привинтил ту пару ускорителей прямо с его самодельного пода. То, что осталось, после того, как сынок Сибульбы размазался по пустыне из-за своей тупости в позапрошлогоднем году. А ты почему больше сам не будешь то?» Дожимаем увиливающего от ответа. «В мою гонку стартовало 19 подов, а до финиша дошло 5. 10 гонщиков не пережили гонку. Еще двое остались инвалидами. Новые гонки не просто так называются жестокими», — грустно сказал У. Вальд. «Тем более я в прошлом году случайно размазал второго сына Сибульбы по одному из каньонов. В городе они меня не тронут. Джабба после того, как убили первого чемпиона жестоких гонок перед самым началом вторых, скормил убийцу Ранкору и запретил нас, победителей, трогать. Но вот на трассе даги мстительные существа узнают, что я участвую. Старик сам вернется, чтобы убить меня на трассе». «Да, даги они такие», — восхитился я уровнем татуинских порядков. «А расскажи об отце, ты сказал, что был его другом». У. Вальд оказался разговорчивым собеседником, засыпая сына друга детства подробностями детства и на киноскайуэкера и интересуясь жизнью его сына. Большинство из рассказов радианца не были особенно значимыми, хоть и совсем не безинтересными тоже не слыли. Инокина как отца я, естественно, совсем не ощущал, но вот факт, что с ним в будущем придется взаимодействовать, был довольно очевиден. Оказывается, будучи рабами у Отто, Иннокен с друзьями умудрились как минимум раз спасти каких-то детей от работорговцев. Этого я не знал. Какой перспективный малый был, как жаль, что сейчас превратился в одержимого местью всему живому инвалида-маньяка, который будет иметь виды на мою тушку. Радианец этой подробности правда видимо не знает. Что же, не будем его огорчать. «После того, как Иннокен улетел с джедаями, я его и не видел», — сказал хозяин гаража. «Говорят, он прилетал один раз на Татуин уже джедаем, когда песчаные похитили и убили Шми, твою бабушку, но мы так и не встретились. Он вырезал то племя в полном составе и улетел назад. А как ты вообще понял, что я сын Иннокена Скайуэкера? До меня только что дошло, что именно не складывалось в рассказе друга детства биологического отца. Я-то официально Ларс, а откуда у Ауина еще могли взяться племянники?» Удивился тот. «Тем более вы банально внешне похожи, ты не представляешь насколько». Никакого хитрого заговора не оказалось, разумный передо мной просто умел логически думать. А то, что Татуин был огромной деревней, было мне хорошо известно, все местные старожилы хорошо знали друг друга, многие на протяжении поколений. Надо не забывать, что передо мной все же новый, но реальный и внутренне связанный мир, не все в котором объясняется заговорами. Если уж в таком простом моменте я увидел подвох, не подумав перед этим, то дальше могут быть еще большие проблемы. Хотя никогда не считал отца и сына Скайуэкеров внешне похожими, да и взгляд в зеркало говорит о том, что я далек от того пацана, что играл будущего Дарта Вейдера в первом эпизоде. Знаешь, когда Уотто узнал, что тебя привезли к Ларсам, он напился какой-то своей тайдрианской дряни и кричал: «Насколько вы, Скайуэкеры, все у него в печенках сидите и никак не отпустите, твой отец, твой дед, теперь ты». Он был уверен, что ты абсолютно так же будешь ему досаждать. Я так и не понял почему, но он ругался на джедаев. И вот я вижу тебя, уже оценивающего свуп, несложными манипуляциями преобразовывающийся в гоночный пот, продолжал делиться историями У. Вальд, уверен, и ты им воспользуешься. Отвлеченный предложением гонщика погонять на смертельных гонках, я чуть не упустил главное. В пространном монологическом рассказе, прошедшие как бы само собой среди множества другой информации, не вписывающейся в то, что не вписывалось в том, что я знал о истории Скайуэкеров. Ты сказал мой дед, отец отца, «Конечно», — засмеялся собеседник, — «твою мать я никогда не знал. Или ты думал, что твоего отца заделала джедайская сила? Вообще-то я так и думал, тупой ты пресмыкающийся, это же Скайуокер. Какие я только теории не читал, конечно, о том, кто был отцом первого Скайуокера, круг лиц был широк, от Палпатина и Дарта Плагоса до Целестийца отца, успешно самоубившегося в результате действий Энакина же Скайуокера во время войн клонов. Там, кажется, как раз Квай-Гон свидетелем был, но не уверен, что стоит расспрашивать его об этой части его посмертия, по крайней мере пока. Это, не считая всяких экзотических вариантов, не имевших особых обоснований. И вот, выясняется, что об деде Люка знает даже У. Вальд, его мелкий друг детства, бывший рабом у Отто. «Расскажи о нем, пожалуйста», — попросил я радианца, сдержав порыв придушить его силой. «Я так, конечно, еще не умею, но всегда стоит учиться быть лучше. Так я и не знаю ничего, кроме его наличия», — вскинул руки он, — «даже имени». У Отто пару раз проговаривался, что с Энакином не все так просто, и Дагардула не отдала бы мальчишку с такими навыками просто так какому-то старьевщику. И все же, надавил я на приятеля детства Энакина, который, оказывается, был свидетелем множества событий, которые мне интересны. Сила подсказывала, что он не договаривает что-то важное. «Ладно, ладно, подожди». У Отто боялся чего-то после того, как проиграл Энакина, и быстро продал Шми, постаравшись забыть о всем произошедшем. «Я стал работать в лавке вместо твоего отца. Как-то он напился своей дряни, которая пахнет как охладительная жидкость, и бормотал, что он не при делах и во всем виноваты джедаи, и это внутренняя их разборка. А потом прилетел этот странный мужик, человек в возрасте, высокий и седой. Я его лица не видел, сразу забился под прилавок от страха, когда он ворвался в лавку. Он избил Уотта очень сильно. Я не видел процесс, но у него были переломаны кости и его, кажется, били электричеством. Я услышал, как незнакомец кричит на Уотта, спрашивая, как он мог отдать его сына раньше, чем надо было, а потом потерял сознание от страха. Скиппи объехал у Вальда, пробибиков на бинарном что-то о том, что полностью поддерживает незнакомца, и такого плохого разумного, как Уотта, стоило бы вообще убить, за его отношение к дроидам, за что получил мой осуждающий взгляд. Нет, мне было не жалко старого тайдарианца, но источником информации он был важным. Надо будет к нему заглянуть, чуть позже, узнать побольше информации о предполагаемом деде. Слишком уж это было интересно, и сила подсказывала, что важно. Ужасы какие на этой планете, похлопал я продавца по той части плеча, до которой смог дотянуться, сочувствую тому, что тебе удалось пережить. А как, кстати, ты переоборудовал свуп в гоночный пот? Эти ускорители надо куда-то подсоединить? А, смотри, улыбнулся чемпион жестоких гонок, возвращаясь к любимому вопросу, вот здесь и здесь, надо зафиксировать и связать. Сторговались мы на 900 хатских пикгатов, что по нынешним меркам было равно примерно 1400 имперских кредитов, несмотря на формальное уничтожение хатского государства, его институты жили, а валюта до сих пор считалась более стабильной, чем кредит Галактической империи, который хоть и был доминирующей валютой в Небесной реке, не очень уважался во внешнем кольце, где главными валютами до сих пор были пикгаты, а после них спайс. Сбил я у Вальда совсем немного, вообще-то подержанный ветерок ГАИ стоил 1000 пикгатов, или 1500 кредитов, но зато радианец отдал мне вместе с свупом репульсорный прицеп, на который я погрузил все, что превращало свуп в гоночный под эскиппи, после чего тепло попрощался с у Вальдом, кажется, решившим выкупить свою радианку прямо сегодня. Пообещал обратиться к нему за советом, если решу стать гонщиком, как отец, и поспешил назад на ферму Ларсов, пока не стало темно. Ауэн, конечно, уже выдал мне старенький бластерный пистолет Е9, но экспериментировать в бою с тускинами почему-то не хотелось. Дорога не была особо далека, построенный вокруг космопорта Мосэспа располагался недалеко от Анкархеда, от которого было уже рукой подать до фермы Ларсов. Скиппи из прицепа весело пиликал о том, какой был великий человек мой биологический дед, раз избил паршивца Уотта, на которого у Шарда, считающего себя дроидом, явно была обида. Перекидываясь фразами с ним, мы и проехали большую часть пути, на фоне двух садящихся солнц Татуина, зрелище красивое, скажу я вам, не кривя душой. Анкорхит проехал быстро, стараясь успеть домой до того, как второе солнце не сядет окончательно. Сила не предупреждала о чем-то плохом. Скип бибикал о том, что в Громилу можно установить целый арсенал для убийств, когда мы наконец его починим. А я сам думал о том, что пора начинать строить большие планы на будущее. До начала событий канона оставалось 7 лет, а значит, надо было начинать выяснять, в какой я именно версии известного мира и действовать исходя из этого. Было бы неплохо, конечно, раздобыть корабли информаторов, но все постепенно, я пока маленький. Возможно, придется идти к Обивану упрашивать его учить меня. Но почему тогда старик не попытался начать это делать раньше в каноне? Люк не рвался, а Уэн запрещал. Мои мысли прервал неожиданно появившийся на дороге на самом выезде в Анкорхиде передо мной силуэт в плаще, заставивший резко затормозить. Скиппи, которого тряхнуть в прицепе, разразился ругательной речью на матерно-бинарном. Фигура пошла вперед, попадая в свет единственной фары свупа. «Эй, вали с дороги!» — крикнул я, доставая бластер с пояса, в сторону. Незнакомец, вернее, как оказалось незнакомка, сделала еще шаг вперед, скинув с головы капюшон и присев на колено, чуть не заставив меня выстрелить в нее от неожиданности. Адреналин ударил в голову, и лишь медитации и тренировки на самоконтроль, к которым заставлял меня прибегать Квай-Гон, заставили не начать стрелять сразу же. «Господин», — сказала тихим голосом на меня та же темнокожая инквизитор, что пыталась прирезать 2 года назад, «я нашла вас сразу же, как смогла». «Охренеть», — вырвалось у меня, «да что в этой галактике происходит?» Глава 5. Дарт Вейдер вновь ехал на свупе по Татуину. Он уже понял, что это очередное видение силы, мучающее его картинами из прошлого или несостоявшегося будущего. Он летел, ускоряясь и выполняя сложные повороты, словно вновь готовясь к гонкам бунта и в классик в детстве. В отличие от других видений силы, сейчас ему не хотелось покидать их, хоть он и не понимал, что строптивая сила хочет от него. Чувствовать руки, отдаваться скорости, не помнить о ужасе, который каждый день питает его, делая лордом ситхов, на пару мгновений ему это понравилось, и он отдался давно забытым ощущениям, чувствуя, как его коснулся давно забытый лук светлой стороны. Ошарашенный лорд ситхов открыл глаза, вывалившись из видения и рухнув, распластавшись по сфере медитации. Ярость вновь переполнила его, а от выброса темной стороны задрожал весь звездный разрушитель. «Лорд Вейдер, господин», — раздался в наушнике немного подрагивающий голос капитана корабля, «мы вышли к цели, вам стоит на это посмотреть». Бывший Энакин Скайуокер дождался, пока механизмы сферы медитации поправят некоторые элементы в его костюме жизнеобеспечения, сбившиеся после глупого падения, последовавшего за видением силы. Темная сторона еще раз прилила в ситха, избавляя его от того небольшого след света, что появился после прогулки на свупе. Дарт Вейдер свирепел от того, что кто-то из выживших джедаев нечасто, но умудряется влезать ему в голову и посылать видения, извращая его воспоминания о детстве. Если Квай-Гон Джинн действительно смог найти путь назад в мир живых, было необходимо настигнуть его и вернуть в бездну. Но сейчас была первоочередная задача, которая могла привести его к решению новой. Ситх направился к мостику его смерти, звездного разрушителя типа имперский, служивший флагманом его личной эскадры. 6 звездных разрушителей, подчиненных исключительно ему, его личная эскадра смерти. Конечно, он все еще не мог быть уверен полностью в каждом членов из многотысячных экипажей, но стремился к этому, безжалостно уничтожая всех, кого Палпатин поставил за ним присматривать. Конечно, о самых главных тайнах ученика Дарта Сидиуса не знал никто. Видевшие его тайного ученика долго не жили, а его собственный ручной инквизиторий, существовавший благодаря имперской бюрократии и страхе всевозможных гражданских бюрократов и военных перед адептами темной стороны незаметно и параллельно с основным, не вызывал вопросов у людей, привыкших, что задавать вопросы опасно для жизни, что не мешало повышенной смертности лояльных императору и бесполезных офицеров на кораблях эскадры смерти. Его эскадры, кроме командующего эскадрой адмирала Тростатиса Аллорда, на мостике его ждали еще 5 разумных, которые в обычных условиях не должны были присутствовать на борту смерти. 5 официальных инквизиторов, подопечных гранд-инквизитора Гидры, верного цепного пса Палпатина, пытающегося скрывать свое прошлое. Дарт Вейдер знал, кем был скрывающийся под псевдонимом Акалит, назначенный Дартом Сидиусом на должность после смерти Лагдинара Тарбина, и собирался заменить его более компетентным и менее верным императору человеком, как только выпадет возможность. Цель достигнута, мой лорд, начал доклад адмирал. Стоило Вильдеру достичь своего места, планета обороняется лучше, чем сообщали разведданные. 5 станций типа Галан защищают одну область, под их защитой держится сепаратистский звездный разрушитель типа Барышник, 5 легких сепаратистских звездных разрушитель типа Бунтарь, республиканский звездный разрушитель типа Венатор, эскортные силы. Здесь нет ничего, с чем вы не можете справиться, адмирал, прохрипел Дарт Вейдер. Расчистите мне зону для высадки, я чувствую, что это тот, кто мне нужен там. Планеты Асмеру располагали на краю сектора Синикс в среднем кольце. Покрытая горами, пустынями и древними руинами, она не была ничем примечательна и не интересовала ни Старую Республику, ни Конфедерацию Независимых Систем, ни тем более Галактическую Империю. Незадолго до войн клонов Орден Джедаев разгромили тут каких-то повстанцев, воевавших с Торговой Федерацией, возможно, с тех пор у выживших оттуда и осталась информация о этом захолустном мире. Это не было ответом на то, откуда у них такой большой флот сепаратистских кораблей, и особенно станции Галан, но сейчас это не было важно, как только с этой планеты будет выжжена эта джедайская, ответы будут получены. Дарт Вейдер посмотрел на 5 инквизиторов, замерших в ожидании приказов своего лорда. Он взял их с собой, чтобы никто из многочисленных джедаев, укрывших на планете, не попытался улизнуть от его кары. Большинство из них должны были умереть, слишком верны Сидиусу или бесполезны, но на одного из них Дарт Вейдер возлагал большую надежду. Твиличка Рутиенко, личная шлюха Палпатина, которую тот готовил себе в руки, угрюмый изоброк, явно бывшей ищейкой, высокая женщина Карун, единственная обладательница двуручного посоха из присутствующих, мужчина Миралука и ничем не примечательный человек, стриженный налысо, вероятно, тоже ищейка Палпатина, с школой какой-то из многочисленных разведок, пронизывающих империю. Они должны справиться с мелочевкой из бывших юнлингов и падаванов, притянувшихся к укрывшемуся магистру, пока он занимался главной целью. Комплекс древних руин, являющийся штабом мятежников, укрыт сепаратистскими протонными пушками времен войн клонов. Кроме того, на планете достаточно реактивированных дроидов и сил мятежников, сказал Аллорд, оценивая обстановку. Я предлагаю начать высадку десанта южнее зоны поражения противникам, чтобы вследствие быть готовыми к марш-броску к базе противника. Сообщите Версу, чтобы готовил высадку десанта, как только это станет возможным, приказал лорд Ситхов, вы 5 возглавите авангард. Дарт Вейдер знал, что потери, понесенные в этом сражении, будут велики. Иного не могло быть, когда против тебя используют боевую медитацию. Однако он не привык жалеть подчиненных и считаться с потерями, жизни низших давно ничего не стоило для него. Главное было в том, что еще один магистр павшего ордена отправится в бездну, прежде чем сможет опять навредить ему. Возможно, среди трупов его врагов найдутся и ответы на мучающие его вопросы. Но пока бой только начинался, у него было время ознакомиться с донесением из своего источника. Вероятно, Скайуокерам действительно помогала сила, потому что переезд беглого аристократа из притона в одноэтажный домик на окраине Анкархеда, связанный с неожиданным повышением оклада, пришелся как никогда вовремя, потому что у меня теперь фактически имелась конспиративная квартира, в которой можно было спрятать беглого бывшего инквизитора. Сама девушка второй день подряд преимущественно спала, периодически отъедаясь, имевший базовые знания в психологии ВУЗ утверждал, что у нее явное накопившееся эмоциональное истощение, а дальше он ничего не понимает. Тут очевидно должен был понимать я, но тяжелый взгляд Квайгона, в кои-то веки посетившего меня за пределами фермы Ларсов, предвещал то, что и я явно не понимаю все происходящее. Рива Сивандер была юнлингом в храме джедаев, когда случился приказ 66, выразившийся в падении рыцарей и бойне в храме джедаев, что соответственно было 12 лет назад, то есть в 16 году после Великой Ресинхронизации. Соответственно, сейчас был 28 год после Великой Ресинхронизации, до битвы при Ивине, которая неизвестно будет ли в этой вселенной, оставалось всего 7 лет. Рива чудом выжила, потеряв единомоментно весь свой мир, уничтоженный в огне храма джедаев, но была подобрана в то, что она сама называет инквизиторием, где она была названа третьей сестрой. Первый звоночек, кажется, также нумеровались инквизиторы в диснеевском сериале про повстанцев, который я так и не досмотрел, хотя не может все быть так просто. Учили ее там, кажется, не слишком качественно, но жестоко и нещадно. Юн Линг, теперь уже бывшая, плотно провалилась на темную сторону, но при этом поставила себе задачей отомстить лично Вейдеру, командовавшему бойней в храме джедаев, после чего с рвением начала пытаться постигать новое ремесло, и даже укокошила кого-то из беглых рыцарей, за что попала в фавор организации по отлову и истреблению джедаев. Дела у них, похоже, шли не очень успешно, или основную жатву собирал сам Вейдер, но в итоге в ходе своих поисков они вышли на след Оби-Вана Кеноби, который привел их на Татуин. Рива, упорствуя, пыталась взять его след, но основной состав Инквизитория довольно удалился, повесив какого-то падавана. Это я чувствовал, когда ощущал присутствие темных адептов рядом и о них рассказывал танк, когда Квай-Гон начал учить меня экспресс-курсу по толчкам силы. Кеноби в итоге оказался выманен, причем Рива умудрилась захватить и держать в заложниках Лею, а Инквизитор, на короткое время побывавшая главной в этой шарашке, умудрилась попытаться осуществить свой план и полезла на биологического отца моего тела со световым мечом, где естественно отгребла, но чудом выжила. Благодаря повстанческому раздолбайству, она смогла добыть запись с куском переговоров Кеноби и Бейла Органы, где узнала о моем существовании, чтобы прилететь сюда, попробовать убить меня и огрести от Скайуэкера еще раз. Ну, как сказать огрести, по очкам я очевидно победил, с учетом всех вскрывшихся подробностей. А вот после того, как я интуитивно влез ей в мозг при помощи силы, произошло то, что произошло. Люк, прервал Квай-Гон мои размышления, ты должен осознать, что в твоих руках великий дар и великое проклятие. Замялся я, убирая руки от головы Ривы, почему-то решившей за мгновение уснуть, положив ее на мои колени получасом ранее. Нет, она, конечно, девушка красивая, но, я говорю о твоей способности влиять на окружающих при помощи силы, не оценил шутку призрак, вторгаться им в голову, влиять на их мысли и решения, подстраивать их под себя. Это редкий дар, проявляющийся не в каждом поколении джедаев. Большинство его обладателей не слишком сильны в силе или пользовались им неосознанно, влияя на окружающих их разумных. А разве джедай? Поймал я себя на том, что чуть не проговорился о том, что не должен знать. Рива в рассказе упоминала о таком, не умеют влиять на сознание других разумных. Большинство может освоить лишь те ментальные техники, которые могут повлиять на слабый разум, и то ненадолго. Такие как ты влияют на окружающих их людей сильно и надолго, бессознательно или осознанно. Многие из них становились великими джедаями или не менее великими ситхами прошлого. Риван, успевший побывать великим джедаем и великим ситхом, спасти республику дважды и почти уничтожить ее, Митра Сурик, известная как изгнанница, восстановившая орден джедаев из небытия, лорд Хот, возглавлявший армию света в конце новых войн ситхов, все они были предрасположены к ментальным техникам настолько, что во многом их способности действовали подсознательно. А что в ордене джедаев делали, чтобы помочь им справиться со своей способностью? Удивленно спросил я, потому что в известных мне источниках такого не было слышно. Орден после Руусанской реформации скрывал информацию об возможности такого, после небольшой паузы ответил Квай-Гон, лишь несколько десятков разумных в каждом поколении знали о таком даре. Уничтожив ситхов, как тогда считал орден, больше всего мы боялись нового Ривана, или нового Хота. А твой дар считался отмеченным темной стороной силы, хоть это и не так. Орден не приветствовал обладателей этой способности. Мой учитель рассказал мне о наличии таких, как ты, но я тогда не придал внимания его словам. И что мне делать? Джедаи убьют меня, когда узнают. Я не знаю, жив ли еще кто-то кроме тебя, очевидно соврал мне призрак, точно общавшийся с Оби-Ваном и Йодой. Тебе нужно учиться контролировать свою способность и применять ее только на благо. Вспомни, не случалось ли что-то странное с людьми, которым ты желал зла? Один мой учитель набросился на стражу, после того я пожелал ему плохого, признался я в свою очередь в крайнем потерянном преподавателе сельскохозяйственной академии. Стоп, то есть ты не будешь мне запрещать пользоваться даром? Ты не сможешь им не пользоваться, покачал головой рыцарь. Это часть тебя навсегда. Я не могу что-либо запретить тебе, ты жив, а я нет. А во, удивился я подходу учителя, очень неортодоксальному для джедаев, получается я и реву, подсознательно сломал, в отличие от твоего преподавателя, ей повезло больше, опять сделав паузу ответил учитель, по сути ты выпотрошил ей мозг силой, сам не понимая, что делая, в момент, когда она сама была в кризисе. Ей повезло, она будет жить, как и раньше, без сумасшествия и безумия. Только ее жизнь теперь завязана на тебя, скорее всего, она полностью сосредоточена на тебе, считая смыслом жизни. Так действовали защитные механизмы у маленького Ролана, будущего лорда Хота, когда он потрошил разумы своих современников, тех, кто выживал. Ты должен использовать свой дар ответственно, чтобы он не стал проклятием. Охренеть, только и вырвалось у меня. Пояснение от учителя объясняло вторую часть действий бывшего инквизитора, очнувшейся после моего ментального вторжения уже на корабле, несущем ее подальше от Татуина. Пилот, представившийся Ферусом, подозреваю с фамилией Йолин, пообещал прирезать ее при помощи светового меча при попытке вновь заняться делами темной стороны и внимательно следил за ней полгода, пока уложенная в анонимную клинику на Альдеране Рива приходила в себя. Та, резко переоценив свою жизнь, в очередной раз разрушенную до основания, оказывается, в результате моего вторжения, воспылала желанием искупить свои грехи защитой меня, но, на свое счастье, не стала говорить об этом надзирателю, и полгода убеждала того, что она все переосмыслила, перевоспиталась и с головой у нее в порядке. За эти же полгода джедайско-альдеранского лечения перевоспитание стремления защищать в ее голове превратилось в стремление служить. Самому интересно, как так вышло, но кажется, расшатанная обрывками куцых джедайских и ситхских знаний психика под моим влиянием не выдержала, сложившись, как мне подсознательно хотелось, на краю смерти. Еще полгода, выпущенная из больницы, но не с Альдерана Рива, провела рядом с Ферусом, под не менее чутким присмотром, по крайней мере было с кем тренироваться, оттачивая и осваивая новые навыки. Один раз Олин куда-то улетал, попросив посторожить Лею, а вернувшись окончательно сказал признанный исправившийся Сивандир, что та свободна. Еще год она умудрилась потратить на потрошение своих тайников, сделанных в бытие инквизитором, и восстановление своего маршрута ко мне. Добрые джедаи все же смогли ее заставить забыть, что дело было на Татуине, поэтому по следам пришлось идти с самого начала. Обыскав всю планету и не попавшись на глаза Оби-Вану, она смогла найти меня и, подловив момент, раскрыться. В голове только не укладывалось, как Ферусолин, Риван и Изгнанница умещались в одном мире с номерными инквизиторами от еретического Диснея. Что-то было странное в этом, безусловно, но слишком мало я пока знаю о мире, в котором живу уже 13-й год. Надо было активизироваться, времени осталось не так уж и много. Не могу я уже решать, каким будет орден впредь, повторил в очередной раз многократно толкуемую мне мысль Квай-Гон, но ответственность на тебе еще больше теперь. Не должен ты бросать тех, на кого повлиял. Мы в ответе за тех, кого приручили, тихо сказал я. Грубо, но верно, согласился учитель, а теперь попытайся вспомнить, когда ты в первый раз почувствовал то, что ты испытывал, когда ментально коснулся Риву. Ну, на секунду задумавшись, я решил сдать отшельника нашему общему учителю. Как-то раз, в детстве я случайно спрятался в силе, играя с ней. Вскоре появился старик Бен-Кеноби и что-то сделал своей силой с дядей Ауэном, чтобы он впустил его детскую. Мне запомнилось это. Интересно, устроит ли Квай-Гон выволочку своему бывшему падавану или его философия и тут сработает? В любом случае, полученную информацию надо было обработать. Не помню, чтобы Люк Скайуокер, в любой из его версий, владел такими способностями. Или, возможно, они не проявлялись у него выраженно, действую пассивно, как сказал Квай-Гон на большинстве, ведь история Люка Скайуокера, особенно в расширенной вселенной, полностью этому соответствует. У него постоянно огромное количество моментально появляющихся друзей и любовниц. Он умеет легко убеждать незнакомых людей без особых усилий, все забывают о его провалах. Конечно, по-дайлистски это можно списать на эффект главного героя, но вот я-то не сомневался, что мир вокруг меня реален. Ты должен контролировать себя, Люк, продолжал Квай-Гон, и применять свою силу на благо. Сейчас и впредь, ты несешь ответственность за тех, на кого повлиял, бездумное использование твоего дара сделает его проклятием. Учитель, то есть мне можно пользоваться этой способностью, и быть джедаем, ты не можешь им не пользоваться, повторил джедай, это твоя суть, так же как и дышать. Ты не должен повторять ошибки моего поколения и бояться себя, вместо самоконтроля и обучения. Ментальная коррекция, это не худшее, что может произойти с разумным, впасть во тьму гораздо хуже. Галактика под властью ситхов большее зло, чем реализовавший свой потенциал джедай с редким даром. Подход был очень неортодоксальным. Это уровень отчаяния, охвативший джедаев после великого истребления или собственные взгляды Квай-Гона. Я, конечно, понимаю, что все джедаи немного фанатики, но промывать мозги направо и налево ради света звучит вполне по-джедайски, да. Да здравствует джедаизм скайуокеризм, главное, чтобы джин не перестал меня учить. Первостепенной задачей все еще является выживание в условиях, когда и Вейдер, и Сидиус будут охотиться за мной. Старые извращенцы, больше медитируй, наставил меня Квай-Гон, это поможет тебе лучше контролировать свои способности. То, что сработало один раз, не сработает в другой. Призрак силы исчез, оставляя меня в размышлениях. Надо было срочно искать способы становиться менее уязвимым. То, как канон сходил с рельс, мне не нравилось. Слишком уж большой шанс есть не дожить до битвы при Ивине. Нужны деньги, нужны верные соратники, нужно наконец раздобыть световой меч и начать учиться. Только вот где все это взять? Последняя сепаратистская протонная пушка Йод-1 взорвалась, оставляя базу мятежников без защиты. Бой шел сложно для сил Империи, очередной звездный разрушитель потерял управление и протаранил последнюю станцию Галан, продолжавшую бой с превосходящими силами эскадры смерти. Термоядерный взрыв окрасил утреннее небо, сжирая попытавшихся бежать в спасательных капсулах имперцев и мятежников. Еще один звездный разрушитель отползал в тыл эскадры, потеряв рубку и все основные системы. «Мы закончили, небо чисто», — отчитался встроенный камлинг Забрак, как только приземлился на землю. В ответ послышали лишь неразборчивые шумы. Уже третий разрушитель констатировал потери Миралука, приземлившийся рядом с напарником. Надо уничтожить их РЭП. Система радиоэлектронной борьбы плотно глушила все попытки связаться с флотом или отдаленными частями штурмового корпуса, сейчас штурмующими руины посреди гор, которые облюбовали мятежники. Казалось, бесчисленные ряды сепаратистских дроидов Б-1, составлявших наследие воин-клонов, множественно плохо организованных, но фанатичных ополченцев, дроиды-истребители, периодически используемые как камикадзе, тяжелая артиллерия, это все было в руках врага, смешивающего наступающие порядки 501 Голлегиона с землей, грязью и песком. «Мальчики, представьте, они думали, что антарские рейнджеры с вибропиками смогут меня остановить», появилась неожиданно из-за спины Твилличка, такие медленные. Инквизиторы синхронно проигнорировали излишне разговорчивую напарницу, с которой им приходилось работать вопреки своей воле. Не испытывая симпатии друг к другу, как и было принято в Инквизитории, релотскую подстилку, прокладывающую себе путь через постель, остальные околиты не любили особенно и солидарно, однако вслух никто не решался оспаривать приказы Гранд-Инквизитора и стоящего за ним Императора. До преследования, трое одаренных Аюца уйти на корабль южнее Большой Серой Пирамиды, раздался из камлинка перебиваемый помехами голос Коруной. Забрак посмотрел на Миралуку, с которым успел сработаться за время миссии, принимая решение. Нельзя было дать уйти пытающимся бежать джедаями, но и вопрос со связью надо было решить как можно быстрее. «Джерик, найди и уничтожь рэп мятежников», — приказал формально старший Забрак, — «мы за беглецами».